Глава третья. Новый дом. Мама. Алекс говорит всего одно слово, причем даже вроде не повышая голоса. Но женщина, его мама, получается, замолкает. Здравствуйте. Вежливо говорю я. Меня зовут Ника. Ника Марковна, я так полагаю. Ядовито цедит мама Алекса, подходя ближе и беззастенчиво меня разглядывая. А фамилию он тебе свою дал или от матери осталось? Простите. Теряюсь я, не понимая из ее слов ровным счетом ничего. У меня отчество Андреевна, а фамилия Белова. Могу паспорт показать. И что мне твой паспорт? Я и так все знаю. Взвизгивает она, но тут Алекс делает шаг вперед, и я оказываюсь за его плечом. Он словно отсекает меня от своей матери, задвигая себе за спину и давая защиту. Может, это и лишнее, но мне скорее приятно. «Что ты тут устроила?» Цедит Алекс, глядя на мать с раздражением. «Ника — дальняя родственница отца. Он просил меня о ней позаботиться». «А родители ее где?» Не сдается она. «Почему они о ней не заботятся?» «Маму с папой разбились на машине, когда мне было 9. Тихо говорю я. И... я их дочка. Правда. Мы с папой одно лицо. У меня нет с собой фотографий, но я могу попросить тетю, чтобы она отправила, если вам надо». «Ей не надо». Обрывает меня Алекс. «Да, мам». Она колеблется. Все еще разглядывает мое лицо. «Вроде бы не похоже». Бормочет себе под нос. «Саша, ты мне не врешь? Я ведь чувствую, когда ты врешь». Алекс раздраженно выдыхает, его плечи под рубашкой напрягаются, но голос, когда он начинает говорить, звучит спокойно. «Мама, ты себе придумала какую-то глупость, и теперь пытаешься найти ей подтверждение». «Это не глупость! Я вообще-то пытаюсь нас с тобой спасти!» Возражает она. «Ты уверен, что он не вписал ее в завещание?» Мать Алекса снова переводит на меня цепкий взгляд карих глаз с длинными пушистыми ресницами. Они совсем не похожи на льдистые глаза ее сына. Интересно, от кого он унаследовал такой светлый цвет радужки? От отца? Я пытаюсь вспомнить, какие глаза были у Марка Кельнера, но память не дает никакого ответа. Я его видела всего раз и слишком давно. «Уверен». Раздражение Алекса пробивается даже через его ледяное спокойствие. «Мама, хватит! У отца не было внебрачных детей. Мы можем закрыть эту тему или, по крайней мере, не обсуждать ее при посторонних?» «Ты же сам говоришь, что она родственница, а не посторонняя!» Парирует его мать, но выглядит при этом успокоившейся. «Кстати, Саша, а почему на ней твой пиджак?» «Потому что я ей его дал». Лаконично отвечает Алекс и берет меня за руку. «С твоего позволения, мам, мы поедем». «В гостиницу? Или ты уже снял для нее квартиру?» «Ника будет жить в моем доме». Бросает Алекс, открывая мне дверцу красной машины. «Садись, нам пора ехать». «В нашем доме?» «В моем доме, мам». Твердо говорит он, захлопывает дверь, обходит машину и садится с другой стороны. «Можем ехать, Александр Маркович?» Спрашивает водитель. «Да, Денис». «Домой?» «Верно». Я из окна наблюдаю, как мама Алекса всплескивает руками, а потом усаживается в черную машину. Мы выезжаем с парковки первые. Она за нами. «А ваша мама...» — робко спрашиваю я. «Где живет?» «В основном в моем доме», — отзывается он. «Иногда у своих любовников». «Вы так спокойно об этом говорите?» «Осторожно, замечаю я». «А что в этом такого?» «Моя мать свободная женщина. Богатая. Она и так всю жизнь прожила с мужем на инвалидной коляске. Почему бы сейчас ей не расслабиться?» Равнодушно говорит Алекс. «Ну, да. Сбивчиво соглашаюсь я. Наверное. А вы не знаете, почему она решила, что я дочка вашего отца?» «Потому что у нее паранойя. Ей страшно, что кто-то придет и лишит нас всех денег». Хмыкает Алекс. «Расслабься, Ника. Это ее проблемы, не твои». «Но Я ей, кажется, не очень понравилась. Вздыхаю я. Привыкай. Ты здесь никому не будешь нравиться. Безжалостно, говорит Алекс. И чем раньше ты перестанешь волноваться по этому поводу, тем лучше для тебя. Его слова не помогают. Я, наоборот, начинаю еще сильнее переживать и нервно кручу на пальце свое кольцо, которое мне подарил Алекс в честь нашей ненастоящей помолвки. Символ вранья. Вранья, в котором я теперь буду жить. Мы едем долго, точно больше часа. Меня немного укачивает, и я, кажется, даже успеваю задремать, но тут же открываю глаза, когда машина тормозит. Вокруг густой лес, а прямо перед нами высокий белый забор и пункт охраны. Ворота распахиваются, и мы въезжаем на территорию трехэтажного особняка. Моего нового дома. Алекс выходит первый. Открывает дверцу машины и подает мне руку, помогая выбраться. В этом нет ни грамма личного расположения или проявления симпатии. Все его движения отточены до автоматизма. Это всего лишь привычка. Вбитое с детства правило этикета. Так вести себя с любой женщиной, оказывающейся рядом с ним. Я выхожу из машины и с любопытством оглядываюсь. За глухим забором высокий лес, так что никакие посторонние не смогут сюда заглянуть, даже если очень захотят. Территория дома выглядит очень ухоженной. Аккуратные каменные дорожки, едва пробивающаяся из-под земли молодая трава, высокие деревья, высаженные ровными рядами. Наверное, здесь будет очень красиво, когда все расцветет. Алекс бросает взгляд в сторону двух охранников, стоящих у ворот. Машет им рукой. Они подходят. «Здравствуйте, Александр Маркович!» Сдержанно говорит один из них. Постарше. В его темных коротких волосах блестит седина. «С приездом!» Добавляет второй, который очень старается не смотреть на меня, но все равно искоса бросает любопытные взгляды. Ему на вид лет 25. Он довольно симпатичный. Высокий, широкоплечий, с веселыми карими глазами. Но я смущаюсь от его внимания и отворачиваюсь. «Это Ника Андреевна», — говорит им Алекс. «Она наша родственница, будет здесь жить. Поэтому вход и выход за территорию для нее свободный». «Понятно», — кивает старший. «Добро пожаловать, Ника Андреевна». «Просто Ника». Тут же перебиваю я. Мне ужасно не нравится, что какой-то взрослый мужчина должен обращаться ко мне по имени-отчеству, как будто я какая-то важная особа. Или как будто я учительница в школе. «Здравствуйте, Ника». Тут же широко улыбается мне второй охранник. «Я Иван, а вы...» Но под ледяным взглядом Алекса он тут же осекается и замолкает, так и не договорив. «Напоминаю о субординации». Сухо говорит Алекс и предупреждающе сжимает мое плечо. «С обеих сторон. Да, Ника Андреевна?» «Просто Ника. Упрямо говорю я». «Этот вопрос мы еще обсудим». Цедит Алекс и кивком головы отпускает охранников. «Идем». Едва они отходят на достаточное расстояние, он сухо мне бросает. «Никакого заигрывания с обслуживающим персоналом. Надеюсь, это понятно? И в будущем я рассчитываю на то, что ты будешь меня слушаться, Ника. Сразу и беспрекословно». «Ничего себе! Про послушание тоже написано в каком-то договоре, который я не видела?» Настороженно спрашиваю я. «Нет». Его жесткие губы на мгновение изгибаются в усмешке. «Но я всерьез подумываю над тем, чтобы добавить этот пункт». Я не очень понимаю, шутит Алекс или нет, но решаю спросить об этом позже. Тем более, что мы уже почти подошли к дому. Он трехэтажный, похож на какой-нибудь старинный замок с балконами, колоннами и полукруглыми окошками. Первые два этажа выкрашены в бежевый, а последний этаж, крыша и шпили, черного цвета. «Дом кажется небольшим», — говорит Алекс небрежно. «Но это не так. Там еще два подземных этажа, так что места достаточно». «Боюсь, у нас с вами разные понятия о том, что такое небольшой дом». Бормочу я себе под нос и, кажется, слышу короткий смешок в ответ. Едва мы подходим к дверям, как они распахиваются. На пороге стоит хмурая женщина лет 50. На ней длинная темная юбка и белая рубашка, немного похожая на униформу. При виде Алекса на ее недовольном лице появляется слабая улыбка. «Приехал уже!» «Привет, Наташ!» «Неожиданно тепло», — говорит Алекс. «Да, пораньше получилось». Мы проходим внутрь огромного светлого холла, отделанного темным мрамором. Я машинально пытаюсь разуться, но Алекс быстро качает головой, и я остаюсь в обуви. «Ника, это Наташа», — представляет он мне эту женщину. «Наша экономка. Главный человек в этом доме». «Наташ, это Ника, дальняя родственница отца». «Здравствуйте», — говорю я и улыбаюсь, но в ответ получаю лишь настороженный взгляд из-под сдвинутых бровей. «Комнату ей девочки приготовили на первом этаже, в правом секторе», — докладывает это Наташа Алексу, глядя на него с обожанием. Со мной она так и не поздоровалась. «Вы можете к себе идти, я ее провожу». Алекс сдвигает брови. «Наташ», — совсем другим тоном говорит он. И кажется, экономка это чувствует, потому что моментально выпрямляется. «Ника здесь будет жить. На правах одного из членов нашей семьи. Кажется, я говорил об этом. Правый сектор не подходит». «Значит, в левом секторе комнату приготовить?» Невозмутимо уточняет экономка. «Нет, ее спальня должна быть на втором этаже. В том же крыле, что и моя». «Конечно», — кивает она после секундной паузы. «Как скажете. В течение получаса все будет готово. Прикажете пока проводить ее в гостиную?» «Нет, я сам покажу Нике дом», — отзывается Алекс. «Но кофе нам в мой кабинет пусть принесут. Будешь кофе?» — обращается он ко мне. «Или воду?» «Я не знаю. Неуверенно, говорю я. Может...» «Хорошо. Вам кофе, ей воду», — кивает Наташа и уходит, бросив на меня еще один неприязненный взгляд. Я растерянно смотрю ей вслед. Этой экономке я, кажется, тоже не нравлюсь. Но почему? Я ведь еще даже ничего не сделала. Красивая прихожая с высокими потолками, наполненная светом и воздухом, неожиданно начинает давить на меня. И я чувствую себя здесь очень маленькой. Очень маленькой и очень одинокой.